климактеричка новобрачная, Оксана заметила. Идиот. Осторожно высвободилась из его рук и быстро пошла наверх, сказав ему на ходу: «Я не собираюсь из-за твоего алкогольного психоза менять наши планы на сегодняшний вечер. Проорешься? Приходи!» Денис постоял некоторое время внизу и поплелся за Оксаной. Дверь в комнату жены была чуть прикрыта. Он видел, что она включила ночник и переодевается. В последнее время вместо пижам она стала покупать короткие прозрачные рубашонки и высокие до талии кружевные трусы, проходящие сзади лишь тонкой и неудобной полосочкой. «Какой смысл?» — недавно спросил ее Денис. «Тебе трет, а мне, знаешь, как-то никак от этого». «Почему это никак?» — удивилась Оксана. «Это тебя возбуждает». Протянул Денис, — «извини, не знал. Постараюсь обратить внимание. И вот тебе крест. Как только, так сразу». Сейчас она, видимо, надевала что-то специально купленное для сегодняшней торжественной ночи. Оксана выглянула из-за двери, и Денис увидел на ней короткую желтую маечку с черными блестящими оборками. «Может, как раз сегодня впору попросить ее?» «Да нет, и так ее жалко». В такие вот моменты жалость так захлестывала его, что он готов был хоть каждый день мобилизоваться, лишь бы Оксанка ничего не поняла, и про эту самую жалость в первую очередь. Ведь она его на самом деле любит. Всю долгую и не очень веселую совместную жизнь. Вот такого, как он есть. И не бросает, и борется за него, как может, и ради него старается. Ведь давно могла бы пнуть его, если бы не любила. А все эти ее завихрения — Иисусы, Магомеды, пасторы, брауны. «Что ты здесь стоишь?» — мягко спросила его Оксана, переодевшаяся и подколовшая волосы в высокий смешной хвостик. На бледной рыхловатой шейке тускло поблескивали гранаты в белом золоте. Его подарок. Оксана поправила неловко сидящую на ней маечку. «Иди, готовься и приходи». Она замялась и не договорила обычное «выполнять свой долг перед Иисусом». «Да и на всякий случай имей в виду, ты уже наговорил ровно столько, чтобы 3 месяца не видеть дочь. Советую остановиться». Денис зашел в ванную, проглотил 2 пилюли с ядом шафрановой кобры и сушеными семенниками козла. Потом разделся и достал спрятанный за подсвеченным шкафчиком журнал «Crazy and Sexy». «Так, где-то здесь была вот эта девчонка с такими ножками и маленькой круглой неразвитой грудью. Такая безобразная картинка». Он еще не стал ее подробно рассматривать, оставил как раз для такого случая. Но почему-то сегодня вид натруженных дряблых половых губ этой вроде совсем юной метиски, ее вывороченного влажного рта, вызвали у него лишь резкий сильный спазм. Пустой желудок изверг из себя полстакана премиум-скотч вместе с желчью. Денис отбросил журнал, вытерся ножное полотенце, висящее внизу у ванной, и вздрогнул. Она ведь предупреждала. Вот, значит, еще один ее сюрприз ко дню венчания. В ванной раздалась тихая музыка, засасывающей, дурманящей мелодией а-ля Хари Кришна. Это расслабляет, это полезно, это стимулирует. Господи, попробовал поспорить Денис в самый первый раз, когда жена включила эту музыку для исполнения супружеского долга. Как же это может стимулировать и расслаблять одновременно? Так хорошо настроился и не смог. Он лежал рядом с насмешливой Оксанкой и оправдывался, отчаявшись вернуть себе боевой дух под эту сосущую бесконечную волынку. «Это же просто сводит с ума!» Этот ненормальный для европейского уха музыкальный строй с 8 долями тона, которые мы воспринимаем как фальшь, потому что мы так воспринимаем. потому что мы так не поем, так не играем, так не сочиняем, так не говорим, в конце концов». «Чушь! Восточная музыка стимулирует половую активность на уровне подкорки», объясняла ему тогда Оксана как дурачку и попросила в следующий раз не халтурить, готовясь к сакральному акту любви.